«А давайте вызовем дух Элвиса», — пропищала маленькая блондинка. Она пристала к нашей компании где-то на полпути, и я все никак не могла запомнить, как ее зовут. А может, она и не говорила. Впрочем, не все ли равно? Только от ее писклявого голоса и вульгарной прически меня вдруг разобрала злость. «Да пошла ты со своим Элвисом», — процедила я. «Все, хватит, надоели покойники». «Это надо ж так надраться, чтобы вызывать духов». Я никак не могла вспомнить, чья это была идея. На скатерти по кругу написали все буквы алфавита, перевернули блюдечко, взялись за руки и тупо смотрели, как это чертово блюдечко ползало по столу, выписывая какие-то слова, все больше непечатные. Конечно, мы все выпили довольно много, да еще и травку курили. Вот и дошли до такого маразма. «Авдотья боится покойников», — насмешливо проговорила Лиза Веселова. «Авдотья, а хочешь, я тебе расскажу про черную руку?» И она завыла. «В черном-черном городе, на черной-черной улице». «Да пошла ты!» — огрызнулась я и сбросила чертово блюдце на пол. «Никого я не боюсь. Уж не покойников, во всяком случае». Лиска меня сегодня особенно раздражала. Мало того, что она явно положила глаз на Димыча, прям не отходила от него. Она то и дело называла меня Авдотьей. А я и вообще-то свое имечко не выношу, а уж в такой форме меня от него просто колотит. На черной-черной улице, за черным-черным забором, стоял черный-черный морг. «А я один раз в морге проснулся», — сообщил Геша мечтательным тоном. «Что?» — переспросил Димыч, повернувшись к нему. «Как это?» «Догуляли в одной компании, и, видно, перебрал я кокса. Ну, еще колесами усугубил и напрочь отрубился. А ребята, видно, решили, что я уже того, загнулся от передоза. Ну, в общем, подробностей я не знаю». Короче, в морге от холода пришел я в себя. Глаза продрал, думаю, мать честная, куда это меня занесло? Огляделся, а вокруг одни жмурики. «Ужас какой!» — пропищала безымянная блондинка, округлив глаза. «Я бы, наверное, умерла от страха или описалась?» «Подумаешь», — протянула я презрительно, — «что их бояться, покойников?» Все неприятности только от живых. «Ну, не скажи», — рассудительно заметил слон. «Хоть и знаешь, что ничего плохого тебе покойник не сделает, а все-таки страшно. С живыми-то всегда договориться можно». С детства была я очень глазастой, всегда замечала многое раньше других, даже то, что замечать мне вообще не следовало, как с неудовольствием повторяла мать. «Так вот, сейчас я вроде бы смотрела на Гешу, но краешком глаза отметила, что Лиска незаметно, мелкими шажками, придвинулась к Димычу и положила ему руку на плечо. Нет, ну какая сволочь, знает же, что у нас с ним уже все схвачено. А то ты рад, небось уже ее за задницу щиплет. Честно говоря, совершенно я такого от Лиски не ожидала». Вроде бы всегда у нас с ней были неплохие отношения. Сколько сигарет она у меня настреляла, сколько кофе за мой счет выпила. Ну, допустим, Димычу попала вожа под хвост, и он хочет меня поддразнить. Пусть, мол, девочка поревнует немножко, больше ценить будет. Но Лиска, похоже, настроена серьезно. Уж я-то ее знаю. Надо мне принять меры». Тут в комнату ввалилась Тамарка. Когда она перепьет, ей сразу плохо. Так она в ванной весь вечер и сидит. Хорошо, у Геши в квартире две ванные, а то хоть пропадай совсем. Тамарка, видимо, уже пришла в себя, даже макияж сумела кое-как подправить. «А что это вы тут обнимаетесь?» — сходу завизжала Тамарка. «Дунька, ты куда смотришь?» «Вечно ей надо всюду влезть». обожает всех стравливать друг с другом. Она рассчитывала, что мы с Лизкой раздеремся прямо здесь, учитывая все нами выпитое и выкуренное. Руки у меня, конечно, зачесались задать Лизке трепку, но тут я увидела глаза Димыча. Глаза эти, надо сказать, всегда меня привлекали. Димыч вообще парень красивый и при деньгах, а глаза у него глубокие, темно-серые, и ресницы, как у девушки, длинные. Так вот, сейчас в этих глазах не было ничего, кроме всеобщего, всепоглощающего равнодушия. Ему было скучно. Скучно с Лизкой, скучно будет наблюдать нашу драку, и также скучно будет потом со мной, если я из этой драки выйду победительницей. Я замешкалась с ответом, и тут Лизка, чтоб ей в одну ночь облысеть и опаршивить, бросила ядовитую реплику. «Дусе теперь с нами неинтересно. Дусе теперь исключительно в обществе покойников время приятно проводит». «Нормально», — заржал Геша. «А что, Дуська, ты же их не боишься? Слабо в морге ночь провести». Рот мой уже открылся, чтобы послать их всех как можно дальше. Но тут Димыч повернулся, и я заметила в его глазах искорки интереса. Он даже от Лизки отодвинулся. «Конечно, слабо», — вступила Лизка. «Она только на словах покойников не боится». Мне захотелось ее убить тут же, на месте. Однако так легко они меня на понт не возьмут. «Давай, Дуська, наспор!» — пьяно захохотала Тамарка и где только успела опять набраться. «Было бы на что спорить», — медленно с придыханием сказала я, стремясь удержать рвущуюся наружу ярость. «А что?» — оживился Димыч. «Заявляю со всей ответственностью, что если Евдокия проведет ночь в морге под видом покойника и не сбежит оттуда до утра, то возьму ее на 2 недели с собой на Мальдивы. Как раз собирался слетать погреться». «На Мальдивы? Уж за 2 недели я сумею убедить Димыча, что я нужна ему, если не в качестве жены, то хотя бы постоянной подруги. Там никто не станет мешать. Море, солнце и мы вдвоем». «А если я не выдержу?» Я посмотрела в серые глаза, опушенные длинными ресницами, и поняла, что если я сейчас откажусь, то на Мальдивы полетит Лизка, а уж потом мне с Димычем ловить будет нечего. «Согласна». Ярость придала мне сил. «Однако как я туда попаду? Нюхать кокс до полной отключки не стану. Мне моя жизнь дорога, как память». «Это мы мигом», — оживился Геша. «Это мы запросто организуем». Совершенно машинально я отметила, что он стал необычайно деловитым и озабоченным. «Вот слушайте», — заговорил он, — «я, как человек, прошедший через эту процедуру, знаю все досконально». «Откуда, интересно, ты все знаешь, если сам говорил, что ничего не помнишь?» — капризно спросила я. «Струсила, да?» — захохотала Тамарка. «Так я и знала, что наша Дусечка только с виду такая храбрая, а сама уже трясется, как зайчик под кустом». «Помолчи», — неожиданно сказал слон. «Ребят, хватит дурить. Ни к чему это все. Пошутили и будет. Я, Дусь, на Мальдивы тебя, конечно, не повезу, но зато всей компании выпивку поставлю, где хотите». «Да пошел ты», — заорала я, — «не лезь, куда не просят. Нужна мне его выпивка, и сам он мне 100 лет не нужен, даже если предложил бы лететь и на Мальдивы, и на Сейшелы». «Ладненько, зайчики мои», — суетливо заговорил Геша, — «решились, так надо дело делать. Значит, если кто окочурится в домашних условиях, первое дело — врач. Нормальные люди вызывают скорую, еще пока человек не умер, и она как раз поспеет, чтобы смерть констатировать. Мы так делать не будем. Мы пойдем другим путем». «Полтиныч», — заговорил он, набрав нужный номер. «Геннадий беспокоит». «Да, я. Тут такое дело. Зайди ко мне побыстрее. Тут одной девчонке плохо». «Да нет, не наркотики. Перепила просто. В чувство привести нужно». «Это сосед мой сверху», — сообщил Геша, бросив трубку. «Сейчас он спустится. Он на скорой раньше работал, а его выгнали. Что-то не то больному вколол по пьяному делу». «Думаешь, он до того допился, что уж мертвое тело от живого не отличит?» — сомнением спросил Димыч. Его все больше и больше увлекала наша затея. Лиску он окончательно отодвинул, так что хоть тут-то я могла радоваться. Лиска, однако, всячески давала мне понять, что отступать не намерена. Глаза ее вызывающе блестели, губы складывались в злорадную усмешку. Лиска считала, что она добилась своего, и что Мальдивы, можно сказать, у нее уже в кармане. «Спокойно», — ответил Геша. «Все учтено могучим ураганом и продумано до мелочей. Дуська, иди в спальню, наведи там макияж, как у трупешника, да понатуральнее». Девицы встрепенулись и потянули за мной в спальню. На Лиску я, правда, так посмотрела, что она отвяла, прошипев что-то. «Тамарке не то что макияж, нос напудрить я и то не доверю. У нее обе руки левые, да еще трясутся с перепоя. Может, рот не на том месте нарисовать». Один раз так и было, мы от смеха все рухнули. Неожиданно помогла приблудная блондинка. Оказалось, она когда-то давно окончила курсы визажистов. Правда, ни дня не работала, но навыки какие-то получила. Она занялась мной вплотную, и через некоторое время в зеркале вырисовывалось чужое страшное лицо. Кожа была тускло-серой, под глазами темные разводы, и сами глаза казались неживыми. «Ух ты!» — восхитился всунувшийся в спальню Геша. «Возвращение живых трупов! Желтизны маленько подбавь!» «Я ж не от желтухи померла!» — возмутилась я. «Не хочу желтого!» «Надо бы еще синевы под глазами!» — вошла враж блондинка. «Не переборщи!» — предупредил Геша и ушел открывать дверь. Мне велели сидеть тихо и не высовываться. Остальные по команде Геши дружно и целеустремленно окучивали соседа, отзывавшегося на странное имя Полтиныч. Еще с порога Геша полез обниматься. Как было сказано Полтинычу, никакой занемогшей девицы тут нету. Те, которые в наличии, все здоровые, но сильно пьяные, и Полтинычу надлежит тотчас же приложить все силы, чтобы дойти до общего уровня как можно скорее». Полтиныч упился минут за 20. Вот что значит привычка и старые дрожжи. Из гостиной доносились шум и визг Тамарки, а в комнату протиснулся Геша с врачебной сумкой. «Вишь, какой молодец Полтиныч-то!» — бормотал он. «Дело свое знает. В сумке полный набор. Лекарства, шприцы. Правду говорят, что мастерство не пропьешь». «А вот и бланки». Он вытащил кучу каких-то смятых бумажек. «Значит, Синицына Евдокия, как тебя по отчеству?» «Андреевна», — буркнула я, — «все это мне начинало очень не нравиться». «Сами посудите, приятно констатировать собственную смерть. А ведь справка — это документ, ведь ее в морге оприходуют, подошьют куда надо. У нас ко всякому документу относятся с уважением». Как-то мне стало нехорошо. В глубине души зашевелился тревожный червячок. Если бы я тогда послушалась своих предчувствий и нашла в себе силы послать подальше Гешу с его бредовой идеей, и Лиску с ее подлостью, и Димыча с его скукой, то избежала бы многих опасностей. Но упрямство и злость на Лиску взяли свое, и я промолчала. «Год рождения», — бормотал Геша, — «умерла от...» «Тебе как лучше написать, инсульт или инфаркт?» «Если написать «остановка сердца», то подумают, что от наркотиков. Напишу «сердечная недостаточность».» «А что это такое?» — вяло полюбопытствовала я. «Без понятия», — отмахнулся Геша, — «но звучит солидно. Так, теперь подпись и личная печать врача. Колобков Павел Тимофеевич». Он подышал на печать и аккуратно шлепнул ее на нужное место. «Все. Покойница, с чем тебя и поздравляю. Теперь нужно Полтиныча домой доставить. Он утром проснется, нифига не вспомнит. Ко мне же еще и похмелиться зайдет. Через некоторое время из прихожей раздался хохот и Гешины крики. «Раз, два, взяли!» Я снова подумала, что умнее всего сейчас будет встать, послать всех к черту и уйти из этого дурдома. Но тут же перед моим внутренним взором предстала Лиска Веселова вместе с Димычем. Они валялись на золотом песочке, а потом целовались, стоя по колено в теплой водичке, как это часто показывают в рекламе. А потом, сидя на открытой террасе ресторана, они смотрели со значением друг другу в глаза. А потом в номере на широкой кровати. «Так нет же, ни за что не отдам Димыча этой твари!» «Ну что, вызвал машину из морга?» — спросила я появившегося Гешу. «Погоди, еще менты должны приехать». «Эти еще зачем?» — удивилась я. «У нас же вроде криминала никакого нету». «Порядок такой», — строго ответил Геша. «Вот они и удостоверят, что ты сама по себе окочурилась. Никто тебе не помогал. Так что соберитесь, мадам, ваш выход. Ляг и закостеней. Вообрази, что ты дерево, или камень, или куча дерьма у дороги». «Сам ты куча дерьма!» Злость придала мне сил. Димыч пришел на меня полюбоваться. Лиски при нем не было. Тамарке тоже что-то не было видно. Наверное, опять у нее отходняк в ванной. Мелькнуло, как всегда, невозмутимое лицо слона. Ему и кличку такую прилепили за то, что он вечно спокоен. Никогда не орет, не дергается, на рожон не лезет, одеяло на себя не перетягивает, сидит себе в уголке, молчит и улыбается. Может, он дурак? В который раз я задала себе этот вопрос, но тут же отогнала эту мысль как несвоевременную. «Менты приехали», — ворвался в комнату Геша. «Значит, всем сделать скорбные морды. Девки могут плакать». «С чего это мне плакать?» — завелась Лиска. «С какого такого горя?» «Заткнись», — рявкнул Димыч. «Все дело испортишь». И как-то было непонятно, радоваться мне или нет, услышав такое. Потому что, с одной стороны, Лиске вроде бы дали отворот-поворот, а с другой, по всему выходит, что Димычу просто интересно, чем обернется наша дикая затея. Тут в дверь позвонили. Геша посмотрел на меня оценивающим взглядом, подмигнул и пошел открывать. Я крепко закрыла глаза и застыла, как в детской игре «Замри-отомри». Через минуту входная дверь скрипнула, послышались тяжелые шаги. «Ну, что тут у вас?» — проговорил гнусавый немолодой голос. «Доигрались, да?» «Вас, извините, как по имени-отчеству зовут?» — осведомился Геша. «Нас, извините, Василием Ивановичем», — отозвался гнусавый. «О, прям как Чапаева. Так вот, Василий Иванович, давайте без воспитательной работы обойдемся. Врач был, констатировал смерть от сердечной недостаточности. Сказал, бывает?» «Бывает», — заворчал гнусавый. «У молодых вообще сердца не бывает. С чего это ей от сердца-то?» Я незаметно приоткрыла один глаз и взглянула на пришельца. Это был плотный, сутулый дядька в милицейской форме с кирпичной физиономией. То ли от работы на свежем воздухе, то ли от приверженности к крепким напиткам. «Тебя как звать?» — прогнусавил Василий Иванович. «Меня вот, например, Петька», — сообщил Геша под восторженное хихиканье маленькой блондинки, «а ее — Анка. Она у нас, понимаете, пулеметчица». «Так вот, Петя», — поучительным тоном проговорил гнусавый, «у меня сын такой, как ты. Если бы он...» «Василий Иванович», — перебил его Геша, — «я же вас просил, без воспитательной работы. У нас уже врач был. Свидетельство о смерти по всем правилам оформлено». Разговор пошел по второму кругу. «Это еще разобраться надо, какой такой врач и как он все оформил. Иногда такие артисты попадаются». «Это вы, само собой, разберетесь. А как насчет того, чтобы помянуть покойницу?» «Да мне не положено», — засмущался Василий Иванович. «Я ведь на работе». «Ну и что, если на работе? Это не по-христиански выходит. Вы ведь русский человек». «Само собой». «Тогда непременно должны помянуть». «Ну, ежели так, маленько, чисто для порядку». «Само собой». Раздалось громкое бульканье, я снова приоткрыла глаз и увидела, как милиционер лихо опрокинул стакан дорогого виски, крякнул и занюхал рукавом. «А теперь, может, вы хотите на покойницу взглянуть?» Не унимался Геша. «Поближе, так сказать, познакомиться». «Не взглянуть», — строго поправил его милиционер. «Не взглянуть, а произвести визуальный осмотр». И это не мое, к примеру, личное хотение, а по закону так положено.